Вернер не знал, зачем этот человек играет. То ли чтобы отрешиться от бомбежки, то ли с каким-то совсем другим смыслом. Для себя он решил, что это послание им, зэкам. Он всегда, когда можно было, старался верить в лучшее. С такой верой жить все-таки легче. Отовсюду сбегались люди. Эсэсовцы подтянулись, принимая военный вид. Послышались команды. Зэки построились. Командир колонны отдал одному из охранников приказ остаться возле раненого. Потом скомандовал колонне бегом марш. Последним взрывом накрыло бомбоубежище. Зэкам предстояло его откапывать. Из воронки воняло серой и какими-то кислотами. Несколько деревьев с обнаженными корнями, накренившись, стояли по краям. Решетка газонного ограждения, вырванная из земли, торчком вздыбилась в небо. По счастью, бомба угодила не прямо в подвал, а рядом, так что взрывом его как бы придавило сбоку и засыпало. Вот уже больше 2 часов зэки раскапывали вход. Ступеньку за ступенькой они расчищали металлическую лестницу. Ее тоже завалило и покорежило. Работали неистово, яростно, так, словно там, под развалинами, их товарищи. Еще через час они расчистили вход. До них давно уже доносились крики и стенания. Должно быть, в подвал откуда-то все же поступал воздух. Крики усилились, когда они пробили первое отверстие. В него тут же просунулась голова, которая орала, не переставая, а прямо из-под головы вынырнули 2 руки, яростно копошащиеся в мусоре. Казалось, огромный крот выбирается из своей кротовины. «Осторожно!» — кричал десятник. «Может рухнуть!» Но руки продолжали лихорадочно работать. Потом голова вдруг исчезла, ее явно оттащили, а вместо нее появилась другая, тоже орущая, но и ее оттащили. Там, внутри, люди в панике бились за место у просвета. «Отпихивайте их! Они так покалечатся! Сперва надо расширить дыру! Пихайте их обратно!» Они начали заталкивать обратно высовывающиеся лица. Лица кусали их за пальцы. Зэки кирками крушили бетон, расширяя проход. Они работали так, будто спасали собственные жизни. Наконец пробили такую дыру, что в нее смог протиснуться первый пострадавший. Им оказался весьма упитанный субъект. Левинский его сразу узнал. Это был тот самый продавец с усиками, что недавно глазел на них из витрины своей колониальной лавки. Сейчас он, оттеснив всех прочих, первым норовил вырваться на свободу, кряхтя и пыжась от натуги, но живот застрял. Крики внутри усилились, толстяк закупорил отверстие. Его тянули за ноги, пытаясь втащить обратно. «Помогите!» — стонал он своим тонким фистульным голосом. «Помогите! Вытащите меня! Дайте мне выбраться! Выбраться! Я вам за это! Я вам...» Его маленькие черные глазки испуганно таращились на круглом лице. Гитлеровские усики подрагивали. «Помогите! Господа, прошу вас! Умоляю, господа!» Он был похож на застрявшего тюленя, который от страха научился говорить. Они подхватили его под руки и кое-как, наконец, вытащили. Он упал, потом вскочил и, не говоря ни слова, бросился прочь. Они подтащили доску и еще расширили дыру. Потом отошли. Люди начали выбираться. Женщины, дети, мужчины. Одни опрометью, бледные в поту, словно убегая из могилы, другие в истерике, с всхлипами и проклятиями на устах, и под конец, самыми последними, медленно и безмолвно вышли те, кто не поддался панике. Они проходили мимо зэков, кто стремглав, кто еле волоча ноги. «Господа», — прошептал Гольдштейн, — «вы слыхали? Господа, прошу вас, умоляю». Это он к нам обращался.